Александр воочию убеждался еще и в том, что отвлеченно понимал ранее, императорские указы сами по себе мало что меняют. Нужны новые люди для их воплощения в жизнь. Дождь стучал в окна дома, смывая остатки благодушного покоя. Он получил громадное наследство. Это верно. Но и громадный долг, который необходимо было выплачивать. Россия оказалась в уязвимом одиночестве перед коалицией европейских держав. Военная слабость ее после Черной речки и падения Севастополя была очевидна. Мечталось, как неким чудесным образом враги будут посрамлены. В письме от 16 октября по дороге домой к князю Горчакову он проговорился. «Из-за границы ничего нового не получил, но по разным сведениям можно ожидать внутренних беспорядков во Франции вследствие дурного неурожая и возрастающего от того неудовольствия в низших классах. Прежние революции всегда почти этим начинались, и так, может быть, до общего переворота недалеко». Увы. Парижские и лондонские газеты приносили разочаровывающие вещи. Горчаков, хотя и слабый генерал, обладал опытом и здравым смыслом. «Французы буйны со слабым правителем», — мягко наставлял он государя, «а Наполеон их еще долго удержит в железных когтях своих». Александр принял этот урок. И, как знать, не когти ли Наполеона вспоминались ему позже при решении домашних дел. Да, что скрывать, он вновь учился, пополняя свои знания по военному делу, по дипломатии, по торговле, финансам. Не хватало ему лишь главного знания о том, как удержать государство в нынешних пределах, а народ в мире и покорности, но при этом провести коренные перемены для общего блага. С чего начать? Да и надо ли трогать худо-бедно, но прочное государство? И такая мысль нередко его навещала. Не проще, не легче ли следовать проложенным ранее путем и не ставить под сомнение всю деятельность отца, которого он публично всегда называл незабвенным? Правда, капитуляция Карса в ноябре заметно обесценила моральный эффект европейских побед в Крыму и повысила на Востоке престиж России. Тогда же турецкие войска захватили Мегрелию, которую английское командование рассчитывало сделать плацдармом для наступления в будущем году. Однако народ встретил турок с оружием в руках. Турецкий главнокомандующий Омер Паша в письмах просит правительницу Мегрелии и княгиню Екатерину Дадиани вернуться, обещая освободить Кавказ от России. Не получив ответа, Омер Паша пригрозил лишить княгиню всех прав на Мегрелию, но и тут ответа не было. Напрасными оказались попытки британского агента Лонгворта и французского полковника Мефре. Кичливые призывы приобщить закоснелых в невежестве кавказцев к великой семье цивилизованных народов не произвели впечатления на княгиню Дадиане. Зная это, в Петербурге твердо рассчитывали, что Англия не сможет начать войну на Кавказе в 1856 году. Есть одна очевидная польза от долгих российских дорог. В дороге хорошо думается. Делом и словом, почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Не ищи славы в бесславии отца твоего, ибо не слава тебе без чести отца. Прими отца твоего в старость его и не огорчай его в жизнь его, хотя бы он и оскудел разумом. Имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей. На разные мысли наводили эти древние заветы. Присматриваясь к старым советчикам и приискивая новых, он нередко обращался мыслью к ушедшим, к тем, кому доверял полностью. В последних своих письмах незабвенный Жуковский писал: Для меня теперь стало еще яснее, что ход России не есть ход Европы, а должен быть ее собственный. Это говорит нам вся наша история. Вопреки тому насилию, которое сделала нам могучая рука Петра, бросившая нас на дорогу нам чуждую.